А Варюновске, вцепись крепче корнями в землю, стой крепко на ногах ради себя самого, ради своих детей. Но он уже чувствовал, что ему не устоять. Безобразные призраки обступали его со всех сторон, глумились, угрожали, мешали видеть. Давно умершая дочь сумасшедшего, которую он когда-то ласкал, обезображенный труп мужа сестры, этого незадачливого жулика, покончившего самоубийством. Невнятные голоса по телефону и странные взгляды случайного прохожего. Он терял ориентировку, откуда, из каких щелей, из какой преисподней выползала на него эта мерзость. Из темной пропасти ошибок, каким представлялось ему теперь собственное прошлое, из опостылевшей до омерзения и суеты, в которой тянулись теперь его унылые дни, из Африки его духа, больного, воспаленного, расстроенного воображения, он еще лелеял мечту написать роман, героем которого должен был стать сам японский народ с мифических времен до его дней. Но он не видел этого героя. Его заслоняли свирепые полководцы в рогатых шлемах и с окровавленными мечами. Тихие и мудрые философы, посылавшие в мир бессмертные поучения из тиши отшельнических убежищ, величайшие художники, чьи творения потрясали души людей много поколений спустя. Но он продолжал работать. Впервые в жизни он взял объектом своего анализа не личность, а общество в целом. Не желая связывать себя конкретными деталями быта, он перенес действие своего нового произведения в фантастическую страну. «Я населил мир моего рассказа сверхъестественными животными». Более того, в одном из этих животных я нарисовал самого себя. Так в мартовской книжке ежемесячника «Кайдзо» в 1927 году появилась на свет сатирическая утопия «В стране водяных» — «Каппа». Блестящий гротеск, разительные пародии на буржуазную Японию и страшные карикатуры на самого автора, плоть от плоти, кровь от крови этой Японии, ее порождение — ее жертва. Некуда было ему уйти ни от своего прошлого, ни от настоящего, ни от себя. В предчувствии неминуемой и близкой гибели он попытался освободиться от бремени целой жизни, перенеся ее на бумагу. Возможно, он видел в этом последнюю соломинку, и решение приняться за такую работу было продиктовано полуосознанным стремлением сублимироваться, навеянным причудливыми представлениями о методике фрейдовского психоанализа. Досконально, стараясь не упустить ни единой подробности, он описал свои действия и ощущения в течение нескольких дней во время одной из поездок в Токио, рассказал о страхе перед подступающим безумием, о своем отвращении к людям и о себе, о невыразимой муке повседневной жизни. «Неужели не найдется никого, кто бы потихоньку задушил меня, пока я сплю?» В отчаянии воскликнул он, заканчивая рассказ. И сейчас же начал новую последнюю повесть, в которой изложил историю своей жизни. Нет, не жизни даже, а своего внутреннего ада, своего поражения. Эти два произведения, «Зубчатые колеса» и «Жизнь идиота», можно, пожалуй, назвать кульминацией творчества Акутагава Рюноске и кульминацией всей довоенной литературы Японии. В них сосредоточилось все богатство чувств и мыслей замечательного писателя, все его огромное мастерство, и вместе с тем в них, как в капле тяжелой и живой ртути, отразилась безысходность и безнадежность положения, в которое загнала себя культура страны накануне самых страшных испытаний, какие когда-либо выпадали на ее долю. Он подарил миру еще два шедевра. Но освободиться ему не удалось. Сын сумасшедший и торговца из Ямагути, писатель Акутагава Рюноске, покончил жизнь самоубийством на рассвете 4 июля 1927 года в возрасте 36 лет, приняв смертельную дозу веронала. Может быть, он ушел из жизни потому, что изнемог в борьбе с безумием. Может быть, он перестал жить потому, что его обнаженная совесть не в силах была больше терпеть постоянные соприкосновения с кровавой пошлостью буржуазной действительности. А может быть, сыграло тут свою роль и то обстоятельство, что свои открытия Акутагава Рюноске сделал не в том порядке. Творческий прием, открытый им, в соединении с громадным литературным даром, принес ему мировую славу. Его читают на всех континентах, причем круг его читателей непрерывно увеличивается. Большим успехом пользуется он и у читателей в Советском Союзе. Литературоведы и критики тщательно исследуют его творчество. А в Японии ежегодно один из молодых писателей получает премию его имени. Аркадий Стругацкий. Новеллы. В основу настоящего тома положено издание Акутагава Рюноске, избранное в двух томах. Москва, художественная литература, 1971. Новеллы «Куклы Хина» и «Снежок» даются в русском переводе впервые. По изданию Акутагава Рюноске «Дзэнсю», 1-2 Маки, Токио, 1958.